Глава 29. Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Аврамий Палицин. В городе Ржеве жил некто по имени Федор с женою Иулианией и сыном Давидом. Из Ржева он перешел в Старицу и был там старостою в Ямской слободе. Он отдал своего единственного сына учиться грамоте у монахов, как обыкновенно делалось. Давид оказался очень способным, любил чтение и был посвящен в попы в одном из сел Старицкого Богородицкого монастыря. Через 6 лет Давид лишился жены, оставившей ему 2 сыновей, и по обычаю того времени постригся в монахи в том же Богородицком монастыре под именем Дионисия. Он был еще молод, чрезвычайно красив и статен. Глаза его блистали постоянною веселостью, спокойствием и добротою. Русая окладистая борода его спускалась до пояса. Он обладал звучным, прекрасным голосом, хорошо пел, с чувством читал на богослужении и увлекательно говорил. Рассказывают, что однажды он поехал из своего монастыря в Москву и рассматривал книги в книжном ряду. Кто-то стал подшучивать над ним, делая намеки на то, что подобный монах-красавец едва ли способен удержаться от соблазнов плоти. Слышавшие эту выходку напустились на шутника, назвали его невежею, но Дионисий сказал ему: «Ты прав, брат. Если бы я был хороший монах, то не шатался бы по торжищам, а сидел бы в келье». Насмешнику стало стыдно, и он просил прощения у Дионисия. Через несколько времени Дионисий был поставлен архимандритом в том же монастыре, пробыл в этом сане около 2 лет и бывал часто в Москве. Здесь он сошелся с патриархом Гермогеном, который полюбил его. Оба они были совершенно противоположны по характеру. Гермоген вечно суровый, сердитый, всем недовольный, подозрительный, тяжелый в обращении с людьми. Дионисий всегда спокойный, кроткий, благодушный. Но оба сходились между собою потому, что как тот, так и другой одинаково были прямодушны, честны, благочестивы, одинаково любили отечество. Во все продолжение осады Москвы тушинцами Дионисий пробыл в столице и вместе с Гермогеном выходил для увещания народа, возмущавшегося против царя Василия. В 1610 году, уже после того, как шайки Сапеги и Лисовского отступили от Троицкого монастыря, скончался троицкий архимандрит Иосаф. И в июле, за несколько недель до падения Шуйского, Дионисий возведен был в звание Троицкого архимандрита. С этих пор началась его высокая, доблестная деятельность как христианина, так и гражданина. Наступило то ужасное время, которое русский народ в своей памяти прозвал лихолетием. Бесчисленное множество народа страдало и погибало от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола, нагие, босые, измученные, бежали к Троицкой обители. Некоторые, говорит очевидец, были все испечены огнем, у иных вырваны на голове волосы. Множество коллег валялось по дорогам, у иных были вырезаны полосы кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у кого были следы обжогов на теле от распаленных камней. Архимандрит Дионисий посылал подбирать их по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Для этой цели он приказал построить больницы. Странно приимные дома как в самом монастыре, так и в монастырских селах, в Служней и в селе Клементьеве. Монахи и служки по его приказанию беспрестанно ездили по окрестностям, подвергаясь сами смерти от разбойников, привозили раненых и голодных. Дионисий всех приказывал кормить, поить, лечить, давать им одежду и обувь, а женщины беспрерывно мыли и шили им белье. Кроме того, собирали мертвых, привозили их и предавали христианскому погребению. «Я помню», — говорит один из участников, Иван Ключарь, «как в один день похоронили 860 человек в Клементьеве-селе, кроме других мест, а по смете в течение 30 недель погребли более 3000. Случалось, по 10 и 15 трупов зарывали в одну могилу. Дионисий решился употребить на доброе дело всю монастырскую казну, все, что давали туда вкладчики на поминовение своих душ. «От осады большой Бог избавил нас», — говорил он, «а за леность и скупость может хуже еще смирить. Видим все, что Москва в осаде, а литовские люди рассыпались по земле. Что у нас не есть хлеба ржаного и пшеницы и кваса в погребе, все отдадим раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяной, и без кваса с одной водой не умрем». Сам Дионисий за всем смотрел, наблюдал, чтобы у людей, которым давали приют, был мягкий хлеб и свежая пища. Сам осматривал больных, давал лекарства, причащал умирающих, ни день, ни ночь не зная покоя. Этого мало. Он заботился о том, чтобы русский народ не оставлял борьбы с врагами. Посадил у себя в келье писцов и приказал им переписывать списки с грамот, которые беспрестанно рассылал с гонцами по всем городам. Возбуждал ратных людей к мужеству, стыдил за леность и беспрестанно служил молебны о спасении Отечества. Еще летом, когда жив был Липунов, Дионисий рассылал грамоты в Казань, Новгород, Вологду, Пермь и другие города. Убеждал посылать к Москве ратных людей и доставлять казну. Когда уже Липунова не стало, в ополчении под Москвою господствовали казаки. Дионисий вместе с келарем Аврамием от 6 октября 1611 года отправил по разным городам новую грамоту. Желая соединить все силы русской земли, троицкие власти не стали раздражать казаков, а потому не поминали об убийстве Липунова и с похвалою отзывались о Трубецком и Заруцком за то, что они стояли под Москвой против поляков и русских изменников. Вся вражда обращена была на последних. Русские призывали действовать заодно с казаками. «Видите», писалось в этой грамоте, «что приходит нам конечная погибель. Все разорено, поругано. Бесчисленное множество народов в городах и селах кончили жизнь под лютыми, горькими муками. Нет пощады ни сединам многолетних старцев, ни сосущим молоком младенцам. Жальтесь над нашей погибелью, чтобы и вас самих не постигла лютая смерть. Бога ради, пусть весь народ положит подвиг страдания, чтоб всем православным людям быть в соединении. А вы, служилые люди, поспешайте без малейшего замедления к Москве в сход, к боярам и воеводам и ко всему множеству христианского народа. Сами знаете, что всему делу есть свое время. А безвременное начинание бывает суетно и бездельно. Если между вами есть и будут недоволы, что-нибудь неладное, Бога ради, отложите это до времени, чтобы нам всем заодно положить свой подвиг и пострадать для избавления христианской православной веры. Если мы прибегнем к прещедрому Богу и пречистой Богородице и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый владыка человеколюбец отвратит праведный свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения.